Часть первая. Новорожденные пенаты. Если боги есть, почему тогда в мире столько страданий и несправедливости? Из-за таких, как вы. Таких, как я, больше нет. Я один в своем роде. Джейми Ланнистер, Кейтлин Старк. Глава первая. 1468 год, 2 марта, Москва. Юный Иван Иванович замер, наблюдая за своим противником, а потом решительно двинулся вперед. Выпад, выпад, шаг, выпад. Легкое копье в его руках очень опасно сверкало, стремясь поразить оппонента в ноги, и раз за разом вынуждая отступать, пятясь спиной, то и дело норовя упасть. Изредка противник пытался отмахиваться мечом, но на это требовалось слишком много времени, и на ползамаха он вновь оказывался вынужден отпрыгивать назад. На дворе была середина 15 века, а значит, фехтовальные школы только-только зарождались, причем не на Руси. Здесь, конечно, какие-то навыки передавались в рамках дружинной культуры, но весьма невысокие, в лучшем случае отдельные удачные ухватки. Да и то, не всегда и не везде. Конечно, встречались мастера клинка, но их было мало. Да и являлись они всего лишь удачливыми самоучками, без всякой системы. Тут узнали один прием, там другой, где-то подсмотрели третий. Так и росли, так и развивались. И хорошо, если сыну или ученику ухватки свои передавали. Зачастую же все их мастерство отправлялось в лучший мир вместе с носителем. Выпад, выпад, шаг, выпад. Оппонент Ваня оступился левой ногой и замешкался на пару секунд. Этого оказалось достаточно. Копье скользнуло вперед и ударило затупленным наконечником в голень опорной ноги. Противник вскрикнул и потерял равновесие. Взмахнул руками, пытаясь устоять, и получил сильный акцентированный удар в грудь. С подшагом, прямо в пластину доспеха. Раз! И он рухнул навзничь, вышибая воздух из легких. А как чуть оклемался, принялся растирать ушибленную ногу. Копье хоть и затупленное, но все равно колющий удар быстр и весьма неприятен. «Молодец!» — громко произнес Иван Третий, который, как оказалось, подошел совершенно тихо. «Отец!» — почтенно произнес наш герой и уважительно качнул головой. «С мечом ты так же хорош?» «Нет, отец, он слишком тяжел для меня. Пока. Но я стараюсь». Великий князь довольно кивнул и улыбнулся. Раньше он с сыном мало общался, ведь ему было всего 9 лет. В момент вселения телу Ивана Молодого было неполных 9 лет. На момент поединка только-только исполнилось 10. А до отрочества малыш проводил время почти всецело на женской стороне. Потом же Ивана Васильевича слишком заботили дела куда более неотложные, державные, и он закрывал глаза на излишнюю опеку супруги над сыном. Единственный вид. Но даже того невеликого общения оказалось достаточно, чтобы понять. Трагедия подействовала на Ваню невероятно. Он словно повзрослел. Отбросил все детские забавы и со всем усердием взялся за воинские упражнения. Меч, копье, лук, верховая езда. Всем этим он занимался с каким-то особым рвением, а еще ученостями-премудрыми. Конечно, в этом пространственно-временном континууме ни учебников, ни специалистов по физике, химии и прочим подобным дисциплинам было не сыскать. Пока. Но Ване они и не требовались. Чему они его научат? Поэтому он налегал на общепризнанные признаки высокой учености – чтение, письмо, языки и закон Божий, особливо уделяя внимание латинскому языку как самому полезному и перспективному. Как-никак, язык международного общения и дипломатии в те годы. Также он упражнялся в польском, татарском и греческом. С носителями, разумеется. Ну и местный учил – ибо доверять телу в таком вопросе было не очень хорошо. Вот так год и провел. Неполный. Помалкивая, отчаянно тренируясь и слушая, внимательно слушая, кто что и кому говорит. Вляпаться в какую-нибудь гаденькую интригу на ровном месте ему не хотелось совершенно. Иван Иванович в прошлой жизни немало увлекался военно-исторической реконструкцией, но совсем не этой эпохой и регионом. Поэтому и не торопился с выводами и реакциями. Было страшно ошибиться, игра это или нет, но ему совсем не хотелось проверять, что с ним будет после новой смерти. «Отец, ты так странно смотришь. Хочешь мне что-то сказать?» «Судьбу твою решаю», — задумчиво произнес Иван Третий, пристально глядя сыну в глаза. Тот этого словно и не заметил. В отличие от сверстников, Ваня взгляда ни от кого не прятал и ничего не стеснялся. Это-то отца окончательно и убедило. «Поедешь со мной», — наконец произнес он. «Когда выступаем?» — деловито поинтересовался сын. «А не интересно, куда?» — усмехнулся великий князь. «Если я тебе нужен, то какая разница, куда ехать? Не Царьград же ты, батюшка, приступом брать решился?» «Царьград?» — удивился отец. «Ну а как? Как вещий Олег? Сесть на струги, да дерзким решительным рывком достигнуть города? Да подгадав момент, пока султан воюет вдали от столицы, и грация старинная никем толком не оберегается?» «Как-как?» «Ха! Дерзновенно! Но нет, увы, не на Царьград идем. К Казани. Путь не близкий. Верхом пойдем?» — осторожно поинтересовался сын. «По воде. Доволен?» «Да, батюшка», — имитируя сдержанную радость, ответил Ваня. Это не укрылось от отца. «Али недоволен? Может, не хочешь?» «Хочу», — твердо произнес сын. «На сшибку мне по молодости рано. Но ты же даже пускать стрелы не дашь. Что это за поход такой?» «Какой есть», — жестко произнес отец. «Я в свое время тоже так ходил. И это не обсуждается», — отрезал он и, развернувшись, удалился. А Ваня, пожав плечами, вернулся к тренировке. Его ждала работа с вязкой «Щит-меч». Ничего необычного, все такой же колхоз. Но оружие для его юного тела было пока тяжеловато. Каких-то 1,5 килограмма весил меч, но им не раз и не два нужно махнуть, а уверенно и долго работать. Щит так и вообще оттягивал руку самым безбожным образом. Видимо, оригинальный Ван Ваныч не сильно утруждал себя тренировками. Тело, полученное нашим героем в подарок от судьбы, отличалось определенной рыхлостью и изнеженностью. И с этим требовалось бороться. Серьезно, решительно. Посему ему даже сделали турники с брусьями. Скакалки смастерили, кольца, немного силовых снарядов, и он изо дня в день уделял им значительное количество времени. Слишком уж опасно было в эти времена быть слабым и дохлым. Великий князь, впрочем, далеко не ушел. Вернулся на наблюдательную позицию в стороне, откуда уже не раз и не два наблюдал исподволь за сыном. Там его ждал митрополит московский Филипп I. Митрополит московский и всея Руси Филипп I занимал московскую кафедру с 1464 по 1473 год. Был последовательным сторонником доктрины церковного стяжательства и политики великого князя Ивана III. «Вижу, ты недоволен. Этот сопляк хочет в драку лезть», — раздраженно рыкнул Иван III. «В первом же походе». «Чудно», — покачал головой Филипп. «Почему?» «Помнишь, раньше ведь его воинскими упражнениями не заставишь заниматься, а теперь всякие детские игры отбросив, только и делает, что языки учит, закон Божий да оружием машет. Вот ныне и в бой уже рвется». «Смерть матери не прошла бесследно», — смягчившись, ответил отец. «Он стал мрачный, нелюдимый, молчаливый. Я боюсь, чтобы он чего не натворил сгоряча. Убьют ведь по дурости. Поговори с ним». «Не расскажет», — покачал головой митрополит. «Уже пробовал, и не раз. Смотрит подозрительно и, тщательно выбирая слова, ответ держит. Всегда по уму. Всегда то, что нужно сказать. Вот и я о том. Что он держит в себе? Чувствую ведь, Гнетет его что-то. Отчего так рьян в упражнениях? Отчего не забавляется, как иные сверстники? Мне нравится, что он повзрослел, но меня пугает, как это все произошло. Прошу тебя, поговори. Я не хочу его потерять. Я попробую, — тяжело вздохнув, ответил митрополит и с тоской в глазах взглянул на площадку, где Ваня старательно работал в спарринге с ратником. Даже ему было видно, что меч со щитом для него тяжеловаты. Вон какие скупые и аккуратные движения. Но и ратнику сладко не приходилось. Отрок постоянно ловил его на контратаках и прочих ухватках. Да так ловко!